Юлия Волкодав. Волк советской эстрады. Все события и персонажи этой книги выдуманы. Любое совпадение случайно. Уважаемые читатели, пожалуйста, не пытайтесь искать среди героев книги известных вам артистов. Певца Леонида Волка никогда не существовало. Хотя автор об этом искренне жалеет. Приятного вам чтения. Автор благодарит Музей истории города-курорта Сочи и лично Елену Осадчу за помощь и консультирование. «Докладывайте, сержант Ольховский». Старший следователь Михайлюк привалился к стене, скрестив руки на груди и глядя на молодого коллегу без особой надежды на внятный доклад. Но Ольховский, даром что от волнения покраснел, зачастил на редкость бойко. Вызов поступил на пульт дежурного в 22.07. В 22.20 мы уже были на месте происшествия. По прибытии обнаружили труп женщины. Русская, волосы рыжие, рост. «Дальше!» – перебил его следователь. «Я и так вижу, что она рыжая». Разговор происходил на кухне, посреди которой лежал уже обведенный мелом труп рыжеволосой женщины в луже крови. Мы установили личность убитой. Елизавета Петрашевская, 25 лет, не москвичка. Приехала в Москву, предположительно, 3 месяца назад из Сызрани. Квартиру снимала. «Ближе к делу», – снова перебил Михайлюк. Проникающее ножевое ранение в область живота. На месте преступления был задержан мужчина, 64 лет, русский, худощавого телосложения, глаза серые, волосы пепельные, одет. Старший следователь досадливо поморщился от ненужных подробностей, и сержант Ольховский спешно подсократил рассказ. Подозреваемый, предположительно, находился с убитой в сексуальной связи. «Чего?» рявкнул на него следователь. «Ты совсем охренел? Ольховский, ему 64, ей 25. Какая сексуальная связь? Сосед по пьяни зарезал. Или отец на бутылку деньги вымогал. Личность подозреваемого установлена?» «Установлена», пролепетал сержант. «Я ж потому и говорю. Подозреваемый – Волк Леонид Витальевич». «Кто? Это который поет, что ли?» «Ну да, народный артист Леонид Волк. Когда мы приехали, он сидел вот тут на табуретке с ножом в руках. Взяли, так сказать, с поличным». Михайлюк потряс головой. «Бред какой-то. Леонида Волка он отлично знал. Да кто его не знает? Как какой праздник, так он из каждого телевизора поет. Михайлюку самому скоро полтинник, но ему казалось, что Волк пел и в его детстве. Один раз Михайлюк его даже живьем видел. Ему тогда на службе выдали приглашение на торжественный концерт ко дню милиции в Кремле. И они с женой ходили. Волк 3 песни спел, кажется, одна душевная такая, про милицейские будни. В общем, образ всегда улыбающегося, обаятельного певца в белой рубашке, смокинге и бабочке совершенно не вязался с типовой 9-этажкой в Бутово, где они сейчас находились. С тесной кухней, на полу которой был распростер труп вполне заурядной девушки. С алкоголиками в пропахшем кошками подъезде и лифтом с сожженными кнопками. Словом, противоречия в голове Михайлюка были столь сильными, что он рявкнул на подчиненного громче, чем хотелось бы. «И где твой подозреваемый?» «В комнате. Его Иваненко допрашивает». Второй оперативник, еще моложе и, по мнению Михайлюка, еще бестолковее, действительно пытался допрашивать подозреваемого. И подозреваемым действительно был Волк. Не узнать его было невозможно. Даже тут, в декорациях, весьма далеких от сценических, он стоял в шелковой с иголочки рубашке и брюках с безупречными стрелками. Вот только и рубашка, и брюки были перепачканы кровью, а на лице народного артиста не осталось и следа обычного благодушия. Он затравленно озирался по сторонам и безуспешно пытался закурить, но никак не мог совладать с зажигалкой. «Так вы говорите, что приехали сюда после концерта?» – допытывался Иваненко. «Да!» – певец снова щелкнул зажигалкой. «У меня был сольный концерт в Доме музыки. Светлановский зал, ни одного свободного места». У него заметно тряслись руки, видимо, от волнения. Михайлюк подошел и молча протянул коробок спичек. «Спасибо». Волк посмотрел на него с благодарностью, поджег сигарету, затянулся. «Продолжайте, продолжайте», – кивнул Михайлюк оперативнику. Но Иваненко присутствие старшего по званию сбило с нужной волны, и он задал абсолютно глупый вопрос. «А это кто-нибудь может подтвердить?» Волк подавился дымом, закашлялся. «Черт, я вообще-то не курю. Молодой человек, в Светлановском зале 1700 мест. Подсчитайте, сколько людей меня там видели и слышали». «Ну хорошо, а что было потом?» «Потом я поехал сюда». «Зачем?» Волк медленно затянулся, медленно выдохнул дым в открытую форточку. Его потряхивало. Было заметно, что ему стоит больших усилий держать себя в руках и отвечать спокойно. «Видите ли», — наконец проговорил он, — «нас с Лизой связывали деловые отношения». На слове «Лиза» он совсем побледнел, перевел взгляд на свою рубашку и теперь сосредоточенно рассматривал ее, будто только сейчас увидел, что в крови с ног до головы, и осознал, в чьей именно крови. «Дальше», – потребовал оперативник. «Вы приехали. Что было дальше?» Дверь оказалась открытой. Я вошел, позвал ее. Она не отзывалась. Пошел на кухню. И тут она, на полу. «Вас застали с ножом в руке». «Я думал, она еще жива. Я хотел ей помочь и вытащил нож. Вы мне не верите?» Вдруг осекся певец. «Вы считаете, что это я?» Он вдруг поморщился и потер левую половину груди. Михайлюк решил вмешаться. Все-таки заслуженный человек, да и в возрасте. Не стоит с ним так. «Леонид Витальевич, мы ничего не считаем», – мягко проговорил он, беря волка под локоть. «Но нам нужно будет проехать с вами в отделение. До выяснения, так сказать». «Что тут выяснять? Ох ты ж! Где-то здесь моя барсетка была. Ваши ребята ее забрали. Там таблетки от сердца. Могу я?» «Конечно, конечно, Леонид Витальевич. Сейчас вернем вам ваши таблетки. Пройдемте в машину». «Вы с ума сошли? Я не буду ничего подписывать». Только теперь, после почти часа долгих разговоров и кружения вокруг да около, волк понял, чего от него добивается следователь. И пришел в ужас, так что едва успокоившееся сердце опять словно холодной рукой стиснуло. «Я не убивал Лизу!» «Леонид Витальевич, давайте не горячиться!» Михайлюк старался говорить спокойно, медленно, чтобы смысл его слов доходил до взволнованного артиста, сидящего напротив в комнате для допросов. «Обстоятельства против вас. Ваши отпечатки найдены не только на ноже, что и так понятно, вы держали его в руках, когда приехала опергруппа. Ваши отпечатки по всей квартире. На выключателях, на столе, даже на чашке. Вы что, увидев убитую подругу, решили выпить чаю?» «Я не...» Леонид Витальевич осекся. По спине побежал холодок. Рука машинально потянулась расстегивать воротник. «Неужели опять?» «Нет, не может быть. Просто невозможно через столько-то лет». Он замолчал, не закончив фразы, тем более, что Михайлюк его и не слушал. «Соседка подтвердила, что вы и ранее бывали в доме погибшей, а незадолго до убийства из квартиры доносились крики. Она и вызвала полицию на всякий случай. Бдительная бабушка. Ваш водитель утверждает, что после концерта сразу повез вас в Бутово. Высадил и уехал домой, вы его отпустили. По времени все совпадает. Единственное, что остается непонятным – мотив. Я предполагаю, что конфликт у вас произошел на сексуальной почве». Волк молчал, нервно водя руками по поверхности стола. «Какая Лиза? Какое Бутово? Он уже не мог думать ни о чем другом. Только не это. Если оно вернулось, то конец всему. Нет, так просто не может быть. Боря, нужно позвонить Боре. Появится Карлинский, и все сразу будет хорошо». «Леонид Витальевич, ну, всякое случается, я понимаю. Знаете, сколько я всякого на своем веку повидал?» «Поругались, покричали, побили посуду, дошли до нужного градуса. Мужик бабу толкнул, она головой об угол ударилась. И все, получите труп. Ножом это реже, конечно. Ножами обычно наоборот, бабы мужиков протыкают. Бытовуха она со всеми бывает, и с простыми, и с известными. Но известным-то полегче. Вы сейчас чистосердечное напишите, объясните, что как произошло. Подтвердим вам состояние аффекта. У нас судебный психиатр, мировой мужик. И наверняка ваш поклонник». «Да что я говорю, все же вас знают. Да все будут на вашей стороне. А может, эта курва вам изменяла, а? Может, вы ее с молодым застали? Тогда аффект вообще ничего не стоит подтвердить». Волк резко вскинулся, посмотрел на следователя в упор. «Мне не из...» И снова замолчал. Теперь в его глазах плескался настоящий ужас. «Да, оно вернулось. Господи, нет, пожалуйста, нет. Вы поймите, вас же на деле никто не посадит. Аффект, убийство по неосторожности, плюс возраст и все ваши заслуги вкупе с чистосердечным. Да любой присяжный вас оправдает. Но будет условный срок. И тихо все сделаем, чтобы скандала избежать. Мы же понимаем, вы человек публичный». Михайлюк всячески хотел замять дело, насколько вообще можно замять 105-ю статью. Ему было искренне жаль заслуженного старика. Ведь ясно же, что непреднамеренное, вон его как трясет. Мало ли, что там произошло. Может, у него не получилось, а девка импотентом обозвала. Ну, у него в мозгах что-то и замкнуло. И что ж теперь ему, жизнь ломать? Но все обстоятельства были против волка, и сам он как в рот воды набрал. Хотя бы изложил свою версию произошедшего. Так нет, сидит, дергается, только глазами сверкает и седой башкой мотает. «Ну что, Леонид Витальевич, будем признательную писать?» Волк вдруг начал сползать по столу. «Мне не... не... не... ха... То, что ему нехорошо, Михайлюк и сам догадался и сориентировался быстро. «Петро!» – крикнул он кому-то в коридор. «Давай сюда! Бегом! Вызови доктора!» Леонид Витальевич отрицательно замотал головой, но на него никто не обратил внимания. «Сейчас позовем!» Огромный, сильно смахивающий на орангутанга в форме, охранник Петро был абсолютно невозмутим. «Романыч почти даже трезвый. Я его час назад видел». «Иди ты к черту со своим Романычем! Скорую вызови!» Михайлюк с сомнением посмотрел на трущего грудь артиста. «А певца в наш лучший номер. Одиночный. И деликатней, Петро, деликатней. Это же необычный наш контингент». «Да знаю я», – вздохнул Петро и осторожно, хотя и без малейшего усилия, приподнял волка. «Вставайте, пошли». Леонид Витальевич поднялся. Ему уже было все равно, куда и зачем. Ноги подкашивались, голова кружилась, но хуже всего не слушался язык. Он вышел в коридор, сопровождаемый охранником, который, впрочем, его не держал, а поддерживал, насколько мог аккуратно, под руку. Но едва сделав шаг, он нос к носу столкнулся с человеком, которого меньше всего ожидал тут увидеть. Немедленно секунды Натали сходу залепила ему пощечину. «Сволочь! Козел! Доигрался? Сколько можно, Леня? Сколько, я тебя спрашиваю, можно?» Пощечина у нее получилась знатная, аж голова мотнулась в сторону. Петро профессионально дернулся, но волк его остановил жестом, показывая, что все в порядке. «Вы кто, женщина? И как сюда попали?» – возмутился охранник. «Жена я его, вот кто! И меня сюда вызвали среди ночи!» – завизжала женщина. «Я в чем была, лечу к вам, а вы спрашиваете, кто я такая?» Петро озадаченно разглядывал нарядную дамочку в вечернем темно-зеленом платье, туфлях на высоком каблуке, с сумочкой в тон и при полном макияже, пытаясь понять, откуда она тут материализовалась. Волк же стоял с обреченным видом и молчал. «Меня по телефону уже спрашивают, не знаю ли я Елизавету Петрашевскую», продолжала орать дамочка. «Нет, я ее не знаю. Кто это, Леня? Очередная из твоих баб? И что ты натворил? Почему ты здесь? Она что, несовершеннолетняя? Я с тобой разведусь. Это последняя капля. Что ты молчишь? Сказать нечего? Ой, не начинай, пожалуйста. Не надо разыгрывать спектакль, что тебе плохо, и все должны вокруг бегать. Меня ты своими фокусами не проведешь, похотливая скотина». Волк развернулся и сам пошел по коридору. Благо, тут было только одно направление. Петро, опомнившись, за секунду его догнал. Натали еще что-то кричала им вслед. «Жена?» Понимающе то ли спросил, то ли констатировал охранник. «Бабы кого угодно в гроб загонят. У меня такая же». Наконец-то его оставили в покое. Приглашенный врач пытался выяснить, чем волк болеет, на что жалуется, но так и не получил внятного ответа, разобрался сам. Уже побелевший, трехлетней давности, но все еще хорошо заметный шрам, идущий через всю грудь, мог рассказать гораздо больше, чем его заикающийся обладатель. Доктор снял кардиограмму, измерил давление и дал какие-то таблетки. Волк их взял, но пить не стал. И на дальнейшие вопросы о самочувствии утвердительно покивал. От него отстали. И вот теперь он лежал в одноместной камере с болотно-зелеными крашенными стенами на узкой скрипучей кровати с таким же болотно-зеленым, казенным и дурно пахнущим одеялом. Единственное в комнате окно было зарешетчено, красноречиво свидетельствуя, что в этой комнате ты не просто больной, ты зэк. И не расслабляйся. Все эти вежливые Леонид Витальевич и на «вы» не более чем игра в доброго следователя, чуть ли не поклонника артиста. А вот запоры на металлической двери звякнули весьма натурально. И жрать тебе, Леонид Витальевич, принесут сегодня в жестяной миске, если вообще принесут. Он никак не мог успокоиться, мысли метались и путались. Грязный подъезд в Бутово, незапертая дверь, Лиза в луже крови, нож в его руке, скрутившие его милиционеры. Потом, конечно, опомнились, а когда узнали, разговаривали куда вежливей. Но в первый момент волк, привыкший к уважительному обхождению, испытал настоящий шок. Ему заломили руки, прижали к холодной стене и в грубой форме обыскали. Лиза, господи! Бедная девочка, сколько у нее было планов. Как она радовалась, что попала в его коллектив, что начнет выступать с ним на лучших площадках страны. Отличный старт для молодой певицы. И он как будто чувствовал, что должен приехать сегодня. Приехал, старый идиот. Теперь все против тебя. Следователь вон прямым текстом предлагает признательную написать. Но, как ни странно, не угроза быть обвиненным в убийстве пугала волка больше всего. Все ужасы сегодняшнего дня, начиная с мертвой Лизы и заканчивая бьющим в глаза светом в комнате допросов, отступали перед диким, звериным страхом. Оно вернулось. Спустя 4 десятка лет. Сейчас, когда он ожидал от жизни каких угодно неприятных сюрпризов, потери голоса или зрительского интереса, проблем со здоровьем и естественного ухода близких людей, импотенции, в конце концов. Ожидал и внутренне себя готовил. Какие-то ожидания оправдывались, какие-то, к счастью, нет. Он пока что был востребован как артист, а голос хоть и не звучал, как в молодости, но все же оставался вполне приличным, даже приобрел новые бархатистые оттенки. Да и с женщинами, слава богу. Но это вот чего он совершенно не предполагал. И что могло в один миг перечеркнуть все, чего он так упорно добивался на протяжении всей жизни. Телефон у него не забрали, тоже, видимо, из уважения. Но звонить по нему он все равно не мог, а смс-ками пользоваться не умел. Еще прочитать как-то получалось, а набрать уже нет. Впрочем, ведь Борьке можно и так позвонить, он все поймет. Щурясь без очков, он кое-как отыскал нужную запись, нажал вызов. Карлинский ответил не сразу, но Волк проявил настойчивость и, наконец, услышал знакомый, нарочито ленивый голос. «Весь внимание, Леонид Витальевич!» «Клоун!» Но Волку сейчас было не до смеха. «Боря, беда!» В общем-то, этого достаточно. Даже первого слова было бы достаточно, чтобы Боря все понял. Уж кому понять, как не ему. «Ты где?» – отрывисто уточнил разом посерезневший Карлинский на том конце. «В СИЗО, Бутовском». «Что случилось? Леня, пой, твою мать!» Со стороны их разговор мог показаться диалогом двух сумасшедших, но душевными расстройствами никто не страдал. «Не могу, Боря. Мне плохо». Он все-таки пропел эту фразу. Тоже не шибко здорово получилось. И куда былой опыт делся? «Я приеду, Лень. Сейчас же. Держись, старик, не нервничай». Леонид Витальевич положил телефон. Хорошо, когда не надо ничего объяснять. Хорошо, когда есть настоящий друг. В его мобильнике, наверное, с 1000 номеров. Коллеги, приятели, спонсоры, чиновники всех мастей. Есть даже парочка бандитов. А позвонить можно только Карлинскому. Хотя, наверное, у какого-нибудь замминистра МВД, который «Песни Волка» с детства знает, куда больше вариантов его отсюда вытащить. Но замминистра МВД не поймет ни слова из его нынешнего невнятного бормотания, да и не захочет понимать. Просто повесит трубку, решив, что Волк нажрался или кто-то его разыгрывает. Он знает совсем другого Волка, успешного, обаятельного, заливающегося соловьем на концерте и травящего анекдоты на последующей пьянке. И только Борис знаком с Ленькой, мальчишкой с Ворошиловской улицы, до которого Леонид Витальевич сейчас стремительно деградировал. Борька жил на другом конце Москвы, даже не в городе. Если повезет и не будет пробок, доберется часа через два. А потом? Что будет потом, он даже представлять не хотел. Дождаться бы Борьки. А пока хорошо бы подремать, если удастся, конечно. Не удалось. Стоило прикрыть глаза, измученный разум тут же подкинул картинку из далекого прошлого.